Глава 37. По воскресеньям Дэнни Мэллой привык спать допоздна, восстанавливаясь после бурной субботней ночи. Вернувшись домой накануне вечером, он выплеснул свое недовольство и злость за воображаемые жизненные неудачи на жену. Это, впрочем, уже превратилось для него в своего рода ритуал. Избиение жены приносило чувство удовлетворения, и он со спокойной душой шел спать и погружался в пьяный ступор. Одинокой и плачущей Дотти оставались фингалы, разбитая губа и куча синяков на туловище и руках, которыми она пыталась обороняться. На следующий день Дэнни проснулся незадолго до полудня, что-то его разбудило. С раскалывающейся головой он сел в кровати. Снаружи доносился рев автомобильного мотора, звук, который на одинокой овцеводческой станции услышишь нечасто. Он, покачиваясь, встал с кровати. Вчера он даже не разделся. Во рту было солоно и горько. Споткнувшись о брошенные сапоги, он упал и ударился головой об острый угол комода. Теперь голова заболела еще сильнее. «Кого еще принесло утром в воскресенье?» — угрюмо и раздражительно подумал Дэнни. Он надел злосчастные сапоги и переместился в гостиную. Выглянул в окно и недовольно прищурился. Ослепительно яркое солнце ударило в его многострадальные глаза. Сфокусировав взгляд, Дэнни заметил большую, на вид дорогую машину, припаркованную около забора, которым был огорожен их крошечный садик. У машины стоял мужчина, которого Дэнни прежде никогда не видел. Дэнни с потрясением и яростью смотрел, как незнакомец обнимал Дотти, а той, казалось, это нравилось. Дэнни не верил своим глазам. Гнев заклокотал внутри, пульсирующая головная боль усилилась. Значит, у Дотти был любовник, и они обнимались прямо на пороге его, Дэнни, дома, у всех на виду. Дэнни распахнул входную дверь и вылетел на дорогу, типичный разъяренный муж. «Ах ты, грязная потаскуха! Ты чем это занимаешься?» — заорал он. Не успели Дотти или незнакомец ответить, как Дэнни открыл калитку и дернул Дотти за руку. Он оттащил ее в сторону и со всей силы, замахнувшись, ударил по лицу. На щеке осталась красная отметина. «Прекрати!» — велел незнакомец тоном жестким, как сталь. Дэнни был не в настроении слушать приказы, тем более от человека, которого считал любовником Дотти. «Да иди ты!» — закричал он и приготовился ударить ублюдка по лицу, чтобы тот впредь не путался с чужими женами. «Убирайся вон с моей земли, а не то устрою тебе такую взбучку, что до конца дней будешь меня припоминать!» — проревел он. Вместо ответа незнакомец отвесил Дэнни превосходный хук справа. Удар пришелся по носу и оказался таким сильным, что Дэнни повалился навзничь. Голова с отвратительным треском ударилась о забор. Он сел, привалившись к забору, из сломанного носа хлестала кровь. Незнакомец же схватил его за грудки, заставил встать и прижал к ограде. Вскоре Дэнни перестал бояться за свое здоровье и начал опасаться за свою жизнь. Игнорируя мольбы Дотти, незнакомец избивал Дэнни так беспощадно, как последний никогда не бил жену. В конце концов он сжалился, и Дэнни сполз на землю, скуля от боли и страха. Под глазами красовались фингалы, разбитые губы опухли, а ребра покрылись такими синяками, что лишь через несколько недель он смог вздохнуть без боли. Незнакомец бросил на Дэнни полный отвращения взгляд и пнул его мыском ботинка. «Я Люк Фишер, старший брат Дотти», — добавил он в качестве объяснения. «И я ее забираю». Мэллой, находившийся в полуобмороке, почти не разбирал его слов. «И это Он снова пнул его ботинком. «Лишь малая часть того, что ты получишь, если еще раз приблизишься к Дотти. Если дорожишь своей шкурой, даже не думай ее искать!» Люк повернулся к Дотти, и его голос вновь стал спокойным и ласковым. «Иди, собери вещи». Дотти заплакала. «Не плачь о нем, милая, он того не стоит. Беги и собирайся». Дотти улыбнулась сквозь слезы. «Ты назвал меня милая. Меня папа так всегда называл». Люк улыбнулся. «Беги и собирайся», — повторил он. «А Дэнни?» Дотти по-прежнему волновалась. Люк глянул на полуобморочную фигуру у своих ног. «Черт с ним, с Дэнни», — беззаботно ответил он. Патрик и Луиза Финнеган сидели на веранде. Патрик уснул. Газета, которую он читал, лежала без дела на коленях. Луиза и сама с трудом пыталась сосредоточиться на чтении. В ее руках был классический роман Маргарет Митчелл «Унесенный ветром». Звук приближающегося автомобиля отвлек ее от страстей, разгоревшихся между Реттом Батлером и Скарлетт О'Хара. Луиза с любопытством наблюдала, как машина свернула на дорожку, ведущую к их дому, и остановилась рядом с автомобилем Патрика. Луиза удивленно заморгала. Дотти открыла дверцу с пассажирской стороны, вышла и подождала водителя. Луиза поправила очки, пригляделась и через миг бросила книжку, вскочила и воскликнула: «Патрик, проснись! Люк вернулся!» Она сбежала по крыльцу и бросилась навстречу Люку по лужайке. «Что?» — сонно отвечал Патрик. Он с трудом поднялся на ноги и посмотрел вслед жене. Хотел было пойти за ней, но не успел сделать и двух шагов, как дверь дома распахнулась, и наружу вылетела его дочь Белла, промчавшись мимо, как экспресс. Отец удивленно заморгал, встряхнул головой, прогоняя остатки сна, и встревоженно взглянул на дверь дома. Не дай бог, еще кто-то оттуда выбежит. Затем он последовал за женой и дочерью, желая посмотреть, почему те внезапно сошли с ума. В тот день на столе не было откормленного теленка, но блудный сын получил прием, о котором мог только мечтать. Финнеганы чуть не подрались, споря, кто сядет ближе к Люку. Спор разрешила Луиза. «Белла, садись рядом с Люком. Дотти, ты садись с другой стороны, а остальные займите обычные места». Дотти улыбнулась, младшие дети насупились, а Белла чуть не лопнула от счастья. Если прежде у Луизы и оставались сомнения насчет того, влюблена ли в Люка ее старшая дочь, теперь они развеялись. Во-первых, Белла почти не проявляла интерес к другим мальчикам. Настаивала, что именно она должна сообщить Люку о смерти Цисси. Именно тогда Луиза почти перестала сомневаться, но не знала, была ли это влюбленность, которой суждено было пройти, или настоящее чувство. В первом случае Луиза доверяла Люку и знала, что тот не обидит Беллу. Если же чувства ее окажутся долговечнее девичьей влюбленности, Луиза не представляла более удачного исхода для дочери. Белла была резкой и прямолинейной, говорила, что думала, и не отличалась тактом. Но Луиза знала, что в увлечениях она упорна и непоколебима. Что до Люка, тот столкнулся с интересной дилеммой. Он вернулся домой, преследуя три цели — побывать на могиле Цисси, решить проблемы Дотти и охладить пыл Беллы. Фотографии, которые она прислала, порядком его смутили, а когда он увидел ее около дома, его благородное намерение дрогнуло. Он понял, что фотографии не передавали ее красоты. Тут от благородства Люка не осталось и следа. Чтобы скрыть смущение, за ужином Люк говорил почти без умолку. рассказывал семье, где побывал, какие видел достопримечательности, с кем познакомился. Правда, из уважения к чувствам Беллы не стал упоминать о своих романтических победах. Он сказал, что на следующий день планирует сходить на кладбище, но задерживаться не станет. Он хотел взять Дотти с собой в Мельбурн, купить дом и поселить ее там, чтобы сестра вела хозяйство. После ужина Люк сказал, что хочет прогуляться к особняку Фишеров. Он решил пойти один. Из уважения к его чувствам Луиза велела остальным остаться дома и помочь с мытьем посуды и другими делами. Вечер выдался чудесный. Именно такие вечера Люк с тоской вспоминал, когда был далеко от дома. Он лег животом на прохладную траву и пристроил голову на сложенные руки. Услышал тихие шаги и улыбнулся. Не переставая смотреть на почерневший остов дома, произнес: «Ну, привет, мисс Изабелла Финнеган». «Привет, Люк Фишер», — ответила Изабелла и легла рядом. «Как же ты догадался, что я пойду следом?» «Я вернулся из-за Цисси, из-за Дотти», — он замолчал и взглянул на девушку, — «и из-за тебя. Хотел сказать, чтобы ты забыла о своей глупой влюбленности и нашла себе другого». Белли вдруг стало холодно. Ее рука задрожала. Люк накрыл ее руку своей ладонью и улыбнулся. Эту улыбку она так хорошо знала, так по ней тосковала. «Беда в том, что я не знаю, хочу ли, чтобы ты забыла обо мне и нашла кого-то еще. Я эгоист. Я не думаю о других. В моем возрасте я не должен быть столь неосторожным, но я не могу». «Люк, мне почти 15, а тебе только 21. Еще несколько лет ничего не изменят для меня. Возможно, то, что я говорю, кажется слишком смелым, слишком откровенным, но я не похожа на других девушек. Я иначе все воспринимаю. Я всегда знаю, чего хочу от жизни. Так что привыкай». Люк вдруг понял, как поступить. «А как тебе такой план? Завтра я поговорю с твоей мамой и попрошу, чтобы она разрешила нам переписываться, пока я буду в отъезде. Что скажешь? Хороший план, кроме того, что ты уедешь. Но пообещай мне кое-что». «Что?» «Что будешь рассказывать мне обо всем. Не только прошедшим цензуру, как за ужином. И если я узнаю, что ты был с другой, то отрежу тебе яйца». «Белла!» — в ужасе воскликнул Люк. «Привыкай, Люк», — беззаботно ответила она. «Я не тихая овечка, нет. Я говорю и делаю, что думаю. И если кому-то не нравится, пусть идет к черту». «Охотно верю», — изумленно произнес Люк. «Какие еще сюрпризы ты мне приготовила?» «Больше никаких. Став твоей, я стану твоей спутницей во всем, в том числе в том, о чем ты сейчас думаешь. Надеюсь, к тому моменту у тебя еще останутся силы». Люк рассмеялся, не в силах поверить в ее дерзость. «Думаю, я справлюсь», — пробормотал он. «Что-то еще?» «Да», — велела она. «Поцелуй меня». Их первый поцелуй, ее первый поцелуй, вполне ожидаемо оказался сладким, лишь с легкой примесью страсти. Когда он выпустил ее из объятий, она внимательно посмотрела на него. «Очень мило», — саркастически произнесла она. «А теперь поцелуй меня по-настоящему». Люк схватил ее, прижал к себе и поцеловал яростно, а она ответила таким же пылом. Он ощутил горевший в ней огонь, и пламя в его сердце вспыхнуло в ответ. Когда он, наконец, ее отпустил, лицо Беллы было довольным. «Так-то лучше», — сказала она. «Да, Белла». Так Люк Фишер, смелый и решительный делец, дважды герой всей Австралии, человек, защитивший сестру от побоев мужа, понял, что встретил себе ровню. Перед отъездом Люка и Дотти в Мельбурн у Люка с Луизой случился разговор о делах любовных. «Я пришел просить вас о большом одолжении», — сказал Люк, — «но сперва расскажу, в чем дело. Видимо, это касается моей безрассудной сумасбродки дочери», — тихо ответила Луиза. Люк зарделся и кивнул. «Да, дело касается Беллы. Точнее, — поправился он, — Беллы и меня. Хочу попросить, чтобы вы разрешили нам переписываться после моего отъезда». «Не вижу причины это запрещать. Вы же с ней как брат и сестра». Луизе нравился Люк, но она не удержалась и немного поддразнила его. Кроме того, ей не терпелось узнать, как на самом деле обстоят дела. «Раньше это действительно было так», — прямо ответил Люк, — «но не теперь. До недавнего времени я не понимал своих чувств к ней. Но дело в том, что я люблю Беллу. И люблю не как сестру, а как девушку. Девушку, которая, надеюсь, и дальше будет испытывать ко мне те же чувства, что сейчас. Я знаю, что вы сейчас скажете, что она еще очень молода. Отчасти поэтому я и решил уехать. Боюсь сделать что-то, о чем потом пожалею, и не хочу расстроить вас с Патриком. Кроме того, я хочу дать Белле шанс передумать». Луиза сжалилась над ним. «Люк, мне давно известно о ее чувствах к тебе. И другой в подобной ситуации уезжать бы не стал. Думаю, тебе не стоит волноваться, что Белла передумает. Она из другого теста». «Надеюсь, этого действительно не произойдет», — пылко проговорил Люк. Луиза улыбнулась. «Это характеризует тебя с лучшей стороны, и я рада за вас обоих. Если бы мне пришлось выбирать идеального спутника жизни для Беллы, я бы выбрала тебя. Она упряма и может быть импульсивной и откровенной на грани бестактности, но она умеет любить и никогда тебя не предаст. Мы пока не берем на себя обязательства, по крайней мере, я от нее этого не требую», — поспешил заверить ее Люк. «Хотя Белла, кажется, уверена в своих чувствах. Значит, вы не против, если мы станем переписываться?» «Ничуть», — Луиза шагнула к нему и обняла. «Ты нам с Патриком как сын, Люк, и, надеюсь, скоро станешь нашим зятем». Узнав о согласии матери, Белла пришла в небывалый восторг. Перед отъездом Люка и Дотти в Мельбурн она выгадала момент и осталась с Дотти наедине. «Приглядывай за Люком», — велела Белла. «Не хочу, чтобы он с кем-нибудь связался. Если ты не против, можешь отпугивать всех девчонок. Я буду тебе очень благодарна». Глаза Дотти округлились, и она удивленно присвистнула. «Так вот, значит, в чем дело», — сказала Дотти. «То-то я заметила, что вы пытаетесь уединиться». «Да-да», — подтвердила Белла. «Теперь он мой, а остальные руки прочь. Чтобы ни одна мельбурнская девчонка не вцепилась в него своими когтями». «Не волнуйся», — заверила ее Дотти. «Я буду охранять брата, как дракон-принцессу. Но, думаю, тебе не о чем волноваться. Мельбурнские девчонки тебе в подметки не годятся».